Глава 12. Лисья трапеза. Странно все-таки, от каких мелочей зависит ход судьбы. Люди строят планы, мечтают, думают о будущем. А где-то на обочине лежит уже маленький камешек, на котором все кончится. И планы, и мечты, и будущее, и даже сама жизнь. На свою погибель принял я любезное предложение господина Цзуя. Но кто же мог знать, что безобидное с виду мероприятие убьет меня, вырвет из мира живых? Никто не мог. И меньше других я. Мы трое, Сяогу, Цзуй и я, шли к выходу из парка. Я развлекал нового знакомого занимательными рассказами из жизни иностранных чертей. Он в ответ просвещал меня относительно вязчего превосходства китайцев над всеми остальными народами Азии. Ресторан, в который вел меня наш новый знакомый, находился дальше, чем я ожидал. Минут 20 мы шли по проспекту, потом свернули в хутуны и еще минут 10 блуждали по разным закоулкам. Шаг господина Цзуя все удлинялся и ускорялся. Через некоторое время уже даже я с трудом поспевал за ним, а бедный Сяогу просто бежал за нами во весь дух. Жаловаться, впрочем, он не смел. Его грела идея скорого дармового обеда. Когда перерожденный Цзуй несколько оторвался от меня, взмокший Сяогу забежал с другой стороны. «Всемилостивый Будда!» — шепнул он мне. «Это не человек, это какой-то Феррари!» В этот миг Цзуй наконец остановился, повернулся к нам и, указывая на здание в глубине квартала, сказал: «Мы почти пришли». «Слава богу!» — проворчал Сяогу. «Я уж думал, придется отправиться на встречу с Марксом. В жизни так не бегал, даже когда работал в ресторане господином главным директором по обслуживанию клиентам». Ресторан был не слишком большой, но нарядный, как пряничный домик. У входа по китайскому обычаю висели большие красные фонари, на празднике зажигавшиеся изнутри желтым огнем. Цзуй приветливо кивнул нам и исчез в глубине ресторана. Мы последовали был за ним, как вдруг Сяогу встал у входа, как вкопанный. Я посмотрел на него. Тот в ужасе таращился на вывеску. «Хозяин, что это?» пробормотал он, указывая на золотые иероглифы, украшавшие стену. Я глянул на вывеску, она гласила: «Жена великого Юя». «Ну и что тебе непонятно?» — спросил я с некоторым раздражением. Было невежливо заставлять ждать господина Цзуя внутри. «Я и так длинноволосый варвар, а если еще и не буду соблюдать ритуал Ли, кто захочет иметь со мной дело?» «Вы знаете, кто был женой великого Юя?» Понизив голос, спросил Сяогу. «Кто?» «Вот она!» И Сяогу ткнул пальцем в изображение на стене. Там была нарисована, надо сказать, мастерски, юная девушка. Она была стройна и вид имела лукавый и игривый, что, естественно, для китаянки. Правда, была в картине одна странность. Девушка была седой. Во времена великого Юя, то есть буквально допотопные, женщины, я думаю, гораздо реже красились, чем сейчас, и тем более в седину. «И что дальше?» — поинтересовался я. «Сразу видно, что вы иностранец», — сказал Сяогу. «Только иностранец не знает, что женой Юя была». Он осекся. Из ресторана выглянула миловидная тоненькая официантка. Она увидела меня и, улыбнувшись, приветственно замахала рукой и стала кланяться. «Господин, прошу вас, заходите». «Потом договорим», — бросил я Сяогу, заходя в ресторан. Он со вздохом направился следом за мной. «Бедный Сяогу, он сделал все, чтобы меня спасти, и не его вина, что ему это не удалось». Ресторан был небольшой, столиков на 10, но весьма уютный. Столы все были покрыты красными скатертями, что меня очень порадовало. В последние годы в Китае завелась глупая мода покрывать столы стеклянными панелями. Поел посетитель, после него быстро вытерли стол грязной тряпкой, и место готово для приема следующего, а заодно и для распространения дизентерии. В прежние времена столы накрывались скатертями, и всякий раз после того, как посетитель поел, их меняли на новые, чистые. Но потом кто-то сообразил, что уж больно много денег уходит на стирку грязных скатертей. Проще протирать столы тряпками. Сказано, сделано. Правда, после этого технологичного решения животы у китайцев стали болеть в два раза чаще против прежнего. Но на этот случай всегда была отговорка «надо меньше есть острого». Здесь же столы все были застелены скатертями. Стояли красивые пепельницы, изящные фарфоровые чашки для чая, палочки, вилки и даже, у чуда, салфетки в свободном доступе. Тут надо бы объяснить, что за тысячелетия существования Китая бесконечные местные леса были изрядно вырублены. Так что в последние годы в ресторанах попроще салфетки стараются экономить и на столы их не выкладывают. Если клиент хочет вытереть руки, надо попросить официанта, и тот аккуратно принесет тонкий маленький листик или даже два. Впрочем, бумагу здесь просили редко. Люди простые предпочитали просто облизывать пальцы. На них после еды оставалось много вкусного соуса. С какой же стати тратить его попусту на бумагу? Мы пришли в неурочное время. Для обеда рановато. В ресторане не было никого, кроме нас, да еще одного посетителя, который, сидя спиной ко мне, наклонился над тарелкой и с шумом и чавканием поглощал острую лапшу. Маленькая официантка шла впереди, указывая нам дорогу. Наконец она остановилась возле дальнего столика и с милой улыбкой предложила садиться. Перед тем, как сесть, я оглянулся по сторонам, ища господина Цзуя, который нас сюда привел. Его нигде не было. Он словно провалился сквозь землю. Здесь бы мне избеспокоиться и улизнуть под каким-нибудь предлогом, но интуиция моя спала крепким сном. Официантка, будто прочитав мои мысли, объяснила, что господин Цунху вынужден был на время отлучиться. При этих словах Сяо Гу бросил на меня многозначительный взгляд. «Цунху?» — удивился я. «По-моему, его зовут Цуй». «Совершенно верно», — поклонилась официантка. «Цунху — это его домашнее имя. Все мы здесь, как одна большая семья. И господин Цунху тоже. Он появится позже. Господин Цунху просил вас располагаться и не ждать его. Сейчас вам принесут меню. Если что-то понадобится, зовите меня». На груди ее блеснул бейджик с именем Кай Шуй. Я подивился изобретательности китайских родителей. Надо же было назвать так девушку — Кай Шуй, или попросту «кипяток». Впрочем, у китайцев все иероглифы что-то значат, поэтому иногда имена звучат для европейского уха почти как индейские. Гибкий тростник, легкое перышко, благодарный цветок. Или вот, пожалуйста, кипяток. Сами китайцы уже не очень на это смотрят, а иностранцу в диковинку. Маленькая Кай Шуй ушла. И тут же, словно из-под земли, выросла другая девушка. Ее звали Инюй. Героическая женщина. Ну, это хоть было понятно. Родители росли при Мао, впитали коммунистический пафос. Если Кай Шуй была одета в бежевое платье, то Инюй в красное с длинным разрезом чуть ли не до подмышки. Впрочем, ничего особенно неприличного в этом нет. Китайцы сексуально считают верхнюю часть женского тела, а уж никак не нижнюю. В большом ресторане обслуживающий персонал обычно имеет несколько видов униформы. Каждый из официантов и менеджеров отвечает за что-то конкретное. Кто-то встречает клиента и провожает его к столику, кто-то принимает заказ, кто-то расставляет посуду, кто-то приносит заказ, кто-то спиртное, кто-то рассчитывается с посетителем. И каждый из них носит униформу соответствующего цвета. Не дай Будда, посетитель потребует от специалиста по винам, чтобы тот принес ему чаю. Но такая сложная система существует только в крупных ресторанах, где одних официантов десятки, а то и сотни. Однако жена великого Юя был небольшим рестораном. Так что здесь было только два вида официантов. В кремовой и в красной униформе. Все они были небольшие, изящные. В самом деле все похожие друг на друга, как братья и сестры. Может, они и были родственниками, или как минимум происходили из одной деревни. В небольших ресторанах это часто встречается. Я заглянул в меню и был приятно удивлен. Цены были очень невысокими, даже для китайских ресторанов. Я заказал острого карпа, дважды возвращенное в котел мясо, свинину по-пекински, маринованную медузу, битые огурцы, свиные желудки и местное пиво. Пока я делал заказ, Сяо Гу все время как-то странно подмигивал мне, как будто что-то хотел сказать. Но рядом стояла и Нюй, а когда она отошла, приняв заказ, стражу приняла Кай Шуй. Так что Сяо Гу вынужден был молчать, видимо, разговор был секретный. Честно говоря, мне и самому сейчас было не до разговоров. Пиво, холодные блюда принесли уже через пару минут. Что мне нравится в китайских ресторанах, так это быстрота обслуживания. У нас бывает нужно по полчаса ждать, чтобы принесли обычный салат. В местных же ресторанах еда нарезается и подготавливается заранее. Дальше нужно ее просто поджарить. Кусочки обычно небольшие, и жарится все это на очень сильном огне. Потому времени занимает немного. И Нюй в красном платье налила мне пиво. Я отхлебнул. Пиво было свежее и обладало ярко выраженным фруктовым привкусом. Что-то похожее я пил на французской ривьере. Называлось оно как-то замысловато. Кажется, панаш или что-то в этом роде. Неожиданно я почувствовал, что пьянею, и пьянею очень быстро, хотя отпил всего один глоток. Человек, хлюпавший лапшой, наконец доел ее, встал и куда-то исчез, бросив на меня ленивый взгляд через плечо. Принесли горячие блюда. Благоухание от них стояло неимоверное. Только я потянулся палочками к карпу, как Сяо Гу наступил мне под столом на ногу. Я едва не выронил палочки от неожиданности. «Ты в своем уме?» «Осторожнее, хозяин!» — многозначительно пробормотал Сяо Гу. «Думаю, сегодня вам лучше попоститься». И Нюй, стоявшая рядом, бросила на моего слугу быстрый взгляд. «Попоститься?» Я подумал, что услышался. «Ты шутишь, наверное?» На это Сяо Гу ничего не ответил, лишь начальственным голосом обратился к Нюй. «Принесите-ка мне сигарет!» «Какие любит господин?» — осведомилась Нюй. И при этом ее белые ровные зубки во рту блеснули как-то хищно. «Принесите Хун Син!» — велел Сяо Гу. «Да так нагло! Как будто это он был хозяином, и все вокруг принадлежало ему одному!» «Простите, у нас таких нет!» На губах Нюй зазмеилась улыбка. Я немного удивился, улыбка показалась мне невежливой и издевательской. «Тогда несите, что есть, любые, и побыстрее!» Нюй заколебалась, но ослушаться все же не посмела. Она побежала прочь. Сяо Гу быстро заговорила, озираясь по сторонам. «Хозяин, здесь нельзя ни пить, ни есть!» «Почему?» «Вас опоили!» «С чего ты взял?» «В пиве плавают черви!» С этими словами он как бы невзначай уронил бутылку, и она с грохотом упала на пол и разлетелась на куски. «Ты что вытворяешь?» — изумился я. «Говорю вам, это черная магия!» Сяо Гу был взволнован до крайности. На шум прибежала Кай Шу. В одно мгновение она смела остатки бутылки, вытерла пол и побежала за новой. Сяо Гу проводил ее мрачным взглядом. «Это плохое место», — сказал он. Я молча смотрел на него. Он воровато переводил взгляд с одного столика на другой. «Это даосское место!» Он понизил голос почти до шепота. «С чего ты взял?» «Неужели вы не чувствуете даосских чар?» Спросил он меня чуть слышно. «Нет, не чувствую», — отвечал я довольно хмуро. «Тогда посмотрите сюда!» И он ткнул пальцем в еду. «Черви, пауки, дохлые жабы! С каких это пор хозяин ест пауков?» «Ты с ума сошел!» — сказал я. — Это рыба, это медуза, это огурцы. — Слушайте, хозяин! — Сяо Гу оглянулся, чтобы проверить, не подслушивает ли его кто. — Слушайте меня. Вы уже и так совершили ошибку. Вы ели и пили тут. Вы подпали под их чары. — Да, я ел, — сказал я. — И ел довольно много. Но, кажется, совершенно не наелся. Это и правда странно. Но, учитывая, что мы сегодня не спали... Я снова потянулся палочками к карпу. Но Сяо Гу выбил палочки из моих рук. «Лучше я сам съем эту дрянь, чем позволю есть хозяину», — с мрачной решимостью заявил он. «Да что ты вытворяешь?» — не выдержал я. Сяо Гу опустил голову и теперь бормотал в стол, не глядя на меня, хотя рядом никого не было. «Я говорил господину, я предупреждал. Помните жену Юя?» «Да, я все равно ничего не понимал. Так называется ресторан». «Ресторан? Ни при чем. Жена Юя была даосской ведьмой». От волнения Сяо Гу вспотел. Пот мелким бисером проступил у него на лбу и над верхней губой. «Девушка с седыми волосами — это не девушка, это девятихвостая лиса!» Лиса? Я, видно, так глянул на Сяо Гу, что бедняга сжался как под ударом. «Я ни при чем, это легенда!» — забормотал он. «А раз они сами зовутся Юевой женой, значит, здесь колдовство!» «Что ж ты молчал?» — рявкнул я. «Я не молчал!» — возразил Сяо Гу. «Я говорил, а вы не слушали!» «Черт побери, Цун Ху!» — пробормотал я, уже не обращая на него внимания. «Его зовут Цун Ху, премудрый лис! Как же я не догадался сразу!» «О чем не догадались?» — робко спросил Сяо Гу. Но было не до объяснений. Фоксы в самолете, наставник Ху, девятихвостая жена Юэ, Цун Ху, он же Цзуй. Все встало на свои места, а точнее напротив, с ног на голову. Я стоял посреди логова лисов-оборотней, одурманенный, опоенный ими, и пытался понять, что же делать. Хотя, что тут непонятного? Первым делом поймать их главного и допросить пристрастием. Сейчас я возьму за шиворот проклятых оборотней. Я покажу им, как наводить чары. Они у меня ответят за свои грязные дела. Но как все плывет перед глазами, и мысли путаются. Я зашатался, едва не упав обратно на стул. Что они подмешали в пиво? Боже мой, лисы! А еще говорят, что никаких лис на свете нет, что все это сказки и выдумки. Однако пора задать им трёпку, еще бы только ноги меня слушались. Взгляд мой упал на Сяо Гу. Он был так напуган, озирался вокруг так затравленно, что я слегка отрезвел. Нет, правда, драться с лисами в их логове — идея не самая умная. Отложим до другого раза. «До какого раза?» — с ужасом переспросил Сяо Гу. «Какого еще раза, милосердная Гуанинь?» «Идем отсюда», — проговорил я с трудом. Меня снова захлестнула дурнота. Я еле стоял на ногах. Надо на воздух, потом разберемся. Но Сяо Гу только жалобно моргал глазами и молчал, как рыба открывал рот. Я взял его за шиворот и слегка встряхнул. Он стоял, как истукан. Потом, сглотнув, показал пальцем мне за спину. «Мы пропали», — жалобно просипел он. Я оглянулся. За короткий срок ситуация поменялась кардинально. Пустой зал наполнился людьми. Это все были работники ресторана. Нас обступили официанты, менеджеры, повара, уборщики, и даже вылез откуда-то хозяин. Немолодой, толстый карлик. И тут, наконец, я заметил то, чего не заметил сначала. Глаза всех работников ресторана сияли синим светом. Сделав это открытие, я почувствовал, что все мои конечности окончательно мне изменили, и силы оставили меня. Я упал обратно на стул. «Помоги подняться», — велел я Сяо Гу. «У меня отнимаются ноги». Сяо Гу поднял меня, и я оперся на его плечо. «Счет!» — грозно крикнул я. Однако на мои слова никто не отреагировал, только официанты сомкнули круг еще плотнее. Тогда я вытащил купюру в 50 юаней и бросил ее на стол. «Мы уходим!» — громко объявил Сяо Гу. Никто даже не пошевелился. Я глянул на двери. Их не было. На том месте, где только что была дверь, стояли металлические жалюзи. Нервы Сяо Гу сдали. «Проклятые колдуны!» — закричал он во весь голос. «Немедленно выпустите нас! Мой хозяин — великий маг и чародей, и он не испугался самого... почтенного наставника Ху! Если вы сейчас не разойдетесь, он нашлет на вас 7 страшных иностранных болезней, и вы умрете в муках. Если вы не выпустите нас, он обрушит потолок вашей норы прямо вам на голову и вас расплющит. Если вы нас не отпустите, он превратит вас в камень». Бедный Сяо Гу старался изо всех сил, но результата не было никакого. Вдобавок я чувствовал себя неважно и с каждой секундой все хуже и хуже. Меня мутило. Все плыло перед глазами, ноги подкашивались. «Сяо Гу!» — борясь с приступами тошноты, обратился я к слуге. «Сяо Гу, спроси, что им нужно». «Да как же вы не понимаете?» — зашептал Сяо Гу. «Им нужны вы и никто больше. Хозяин, вам придется броситься на них и разорвать в клочья, как вы сделали это с демонами в гостинице». «Я бы с удовольствием. Ох, но не могу, мне что-то совсем нехорошо». Тем временем молчаливое кольцо официантов вокруг нас сомкнулось совсем тесно. И тут я, словно прозрев, увидел, что это точно лисы. Все вокруг плыло и менялось, только лис я видел отчетливо. Мордочки у них были острые, волосы рыжие, и лишь глаза отдавали необычным синим цветом. Маленькими шажками, сантиметр за сантиметром, они подходили все ближе и ближе. «Прочь!» — закричал Сяогу. «Прочь от нас! Вы не смеете приближаться к моему хозяину!» И тут, стоявший ближе всех лис, молниеносно выбросил вперед руку, схватил Сяогу за плечо и в одно мгновение отбросил себе за спину. Оттуда раздавалось рычание и жуткое чавканье. «Хозяин!» — жалобным, захлебывающимся голосом закричал Сяогу. «Хозяин! Спасите меня!» Я собрал все силы и нанес удар ладонью прямо в грудь мерзкому лису. В другое время я пробил бы его насквозь, но сейчас лишь отшвырнул на пару шагов. Он злобно зашипел и прыгнул на меня. Спустя секунду в глазах у меня потемнело, и последнее, что я слышал, было клацанье зубов возле моего горла. Я упал, и бездна сомкнулась надо мной.